«Ну что же, это все, о чем я могу просить», — сказал он. «При данных обстоятельствах я просто попытался решить возникшую проблему». «Я это понял», — ответил Руис. «Но это может оказаться неправильным решением. А я ценю этих людей». «Ах!» — сказал Гундарт. Он понизил голос до доверительного шепота. «Ценность этой женщины очевидна даже для меня. Хотя, ей-богу, она кажется не так уж расположенной к близкой дружбе. Ссора влюбленных?» Руис нахмурился. Гундарт поднял руки вверх. «Не мое дело, разумеется. Но, в конце концов, если даже один из них был генчирован, это еще не конец света, и вселенная не стала гнить от этого. Однажды был у меня хороший друг, который был генчирован». Теперь настала очередь Руиза удивляться. «Да-да, несомненно, это было странное положение дел. Он был солдатом в Триотических войнах. Их отправляли на планету Жаке. Он был наемным убийцей. Ему предназначили убить высшего поэта Биста. И его генчировали для роли менестреля. Очень талантливого, чтобы он смог завоевать доверие поэта. Война кончилась раньше, чем ему дали его последние инструкции. А потом его корабль разбился во время его возвращения на Суфрие. Думали, что он умер, поэтому никто его не искал. И он жил себе своей жизнью на Средиземноморье Суфриера. Замечательный парень. Голос у него был, как морская пена и лунный свет. Он был лучшим человеком, чем большинство тех, кого я встречал. Потому что он вел себя так, как мне казалось. Он и должен был себя вести, а не так, как ему хотелось». Руис подумал, что это странная история. Он думал о генчировании как о конце для человечества, а о тех, кого генчировали, как об органических машинах, неизменных и душевно мертвых. «Интересно», — сказал он. «Значит, ты из Суфриера?» Гундар кивнул. «Да. А что, не верится? Я был мальчишкой-рыбаком на теплом Средиземноморье. Все, что я знал и умел, были сети, неводы, садки. Еще девочки в рыбацких деревушках. Как я вообще попал на этот ужасный мир? Ну что же, у нас у всех есть история жизни, правда? Но, возвращаясь к генчированию, знаешь ли ты Алюрианта Самолюбивого, который велел, чтобы его генчировали в святого? Генчи готовы брать деньги любого человека. Им все равно, что делать». «Наверное, так. Но мне пришло в голову, что если кто-то из моих людей и был генчирован, он все равно не успел после этого войти в контакт с заказчиком такой операции». Глаза Гундарда просияли. «Правда? Тогда, может быть, перед нами не такое уж большое горе? Этот человек должен был бы действовать и разговаривать так, как хотела бы этого от него Кориана. Кто-нибудь из твоих людей был настолько близок к Кориане, чтобы судить, что бы ей могло от них хотеться?» «Наверняка нет», — ответил Руис. «Они были ее рабами. Их держали вместе с остальными представителями их расы и культуры в казармах гостиницы «Черная слеза». «Все лучше и лучше». Но тут на лице Гундарда появилось озабоченное выражение. «Что-то тут концы с концами не сходятся. Если один из твоих людей стал существом Корианы, почему они защитили тебя от Джерика?» Руис невольно поежился. «По-моему, ему должно быть понятно, что Кориане я нужен живым, чтобы она могла, захватив меня, возместить себе причиненные мною неприятности». «В этом есть смысл», — сказал Гундард. «Что, если я могу спросить, ты сделал такого, чтобы заработать столь сильную вражду Корианы?» Руис рассеянно ответил. «Я украл ее рабов и ее воздушную лодку, убил многих ее приспешников, развалил ее незаконное дело, запер ее безвыходно в муравейнике. Может быть, даже сделал так, что ее убили. Хотя, вероятно, это слишком большая надежда с моей стороны. То и все, и всякое такое». Глаза Гундарда стали очень большими. «Ого!» «Ну ладно, если она в муравейнике, нам не следует волноваться, что она скоро устремится за тобой в погоню. Город в страшном беспокойстве и беспорядках». Он все еще выглядел озадаченным. «Все хорошо. Джерик, скажем, погиб потому, что только что собирался лишить Кориану ее удовольствия. Но почему Марлена? Она-то была совершенно безвредна для него». Руис не ответил. Он вспомнил тот день, когда Кориана пришла с проверкой в рабские загоны в казармах и небрежно убила покалеченного раба. Вдруг он понял, что верит в слова умирающего Публи. Один из фараонцев перестал быть человеком. Страшная мука сдавила его сердце. Он посмотрел вперед, на тех троих, съежившихся на скамье. Мальнех, казалось, был обычно настроен. Веселье и оптимизм не покидали его. Но это ничего не значило. Дельмаэра уставился на свои ноги. Его широкое мрачное лицо уже ничего не выражало от усталости и болезни. Низа смотрела на Руиза с неестественной силой и напряжением. Губы ее кривились не то в гневе, не то в улыбке. «Кто из них?» Руиз повернулся снова к Гундерду. «Не говори ничего, что может заставить это существо догадаться о наших подозрениях. Мы должны изо всех сил постараться, чтобы оно не догадалось ни о чем». Для Руиза вторая половина дня прошла в тумане печальных размышлений. Он пристально смотрел на тоненькую решетку рулевого компаса, оглохнув от шума моря, не чувствуя запаха соли, не видя волн, которые они бороздили. Хотя это был прекрасный день, с мягким ровным бризом. Небо было блестящего павлиния зеленого цвета. Море — глубокая лазурь с серебром. Кто это был? Теперь отчужденность низы, отсутствие тепла, которое всегда горело между ними, приняло в его глазах совсем другой оттенок. Верно, она много перестрадала в муравейнике. Однако остальные выстрадали не меньше или даже больше. Означала ли перемена в ней нечто другое, а не то, что она просто оказалась слабее и верила ему меньше, чем он думал? А Дельмаэра, который ранее казался таким спокойным, таким невозмутимым, и который теперь был таким мрачным пессимистом. Неужели только болезнь повинна в его такой разительной перемене? Даже неизменная веселость Мальнеха приняла совсем другие, зловещие очертания в таком контексте. Может быть, его не затронули пережитые муки просто потому, что он более не был человеком? Что, его более не трогали те мысли и чувства, которые он переживал ранее? Мысли Руиза бегали по кругу, словно танцующие мыши, но он не мог прийти никаким полезным выводам. К тому времени, когда Гундерт снова взялся за руль, Руиз устал от размышлений и исчерпал свою способность думать. Он только теперь заметил, что сжимал руль так сильно, что пальцы побелели и онемели. Он помассировал их, чтобы восстановить кровообращение, и оглянулся вокруг, удивленные переменой в освещении. Солнце проплыло на западный горизонт за их спинами. Волны казались короче и круче, словно они уже приплыли на шельф архипелага Дайерак. А море было иного цвета, мутно-зеленое, червивое от многочисленных коричневатых водорослей. Он вопросительно посмотрел на Гундерда. «Да», — сказал Гундерт, — «мы сегодня должны прибиться к берегу. В обычной ситуации я бы велел спустить парус и подождать до утра. Но в нынешней ситуации я даже рад темноте для высадки». Руиз кивнул. Ему трудно было сосредоточиться. «Может быть, — подумал он, — ему надо оставить эти размышления в покое и начать думать о том, что принесет с собой сегодняшняя ночь?» Он решил действовать изо всех своих сил. Встать и начать помогать Гундерду. Но он все еще сидел на скамье на корме, когда Гундерт весело закричал, встал и показал на воду. «Посмотри!» — кричал Гундерт. «Неоновые демоны! Замечательный деликатес!» Руиз посмотрел в воду и увидел три больших рыбы, каждая длиной в полтора метра, которые легко плавали вокруг лодки, как раз почти на поверхности. Две из них были покрыты ослепительно-голубыми и золотыми разводами по бокам, но у третьей были страшные шрамы, которые шли по бокам и животу рыбины, словно какое-то страшное оружие вырвало из рыбы большую часть мышц и шкуры. Руис подивился, что рыба выжила после таких повреждений. Гундар увидел направление его взгляда. «Неоновые демоны — без малого самые живучие рыбы, которые плавают в океанах Суука, Руис. Но у них мясо на костях не держится, поэтому, когда Маргар ловит такую рыбу, он просто отрывает у нее с бока или спины кусок филея и бросает рыбу обратно. Они любят плавать вместе с лодками, а в живых они остаются до тех пор, пока не потеряют 3/4 мяса. Бывали и такие случаи, что рыба превращалась в мешок внутренних органов, который висел внутри скелета. Она и то пыталась плыть за лодкой. Странное дело». Руис почувствовал внезапный приступ ужаса, совершенно непропорциональный той довольно противной картине, которую нарисовал ему Гунда. Раненая рыба подняла на него свои золотистые глаза из-под борта лодки. Она словно действительно смотрела на Руиза. У него вдруг возникла странная болезненная фантазия, словно этот маленький примитивный мозг был полон жалости к нему, Руизу. Он передернулся и отвернулся. «Возьми рулевое весло», — сказал Гундар. «Я достану рыболовные снасти, и мы поедим как следует, по крайней мере, один раз, прежде чем выберемся на острова». «Нет», — сказал Руис, которому вдруг стало до смерти противна мысль о том, чтобы содрать с рыбы последнюю плоть. «Нам надо отдохнуть и поесть умеренно. Нам надо быть наготове». Гундар уселся обратно с разочарованным видом. «Может, ты и прав. Да, ты, скорее всего, прав». Он с досадой посмотрел за борт. «Да, Руис, ты прав». Руис встал на ноги и пошел на нос. Свин и Кок поспешили на корму. Юнга Стюарт стал что-то оживленно шептать Гундарду на ухо, бросая осторожные взгляды через плечо на Руиза. Гундард похлопал его по голове и стал говорить ему что-то ободряющее и серьезное. Руис уселся возле Дальмаэра. Старшина гильдии, видимо, из всех троих был наименее опасен физически, по крайней мере, в данный момент. «Хотя», — подумал Руис, — «если Дальмаэра превратился в машину Корианы, он может притворяться, что ему плохо». Он покачал головой, чувствуя горькое, иссушающее бессилие. Он посмотрел через всю лодку на Низу, которая ответила ему взглядом без всякого выражения. В первый раз он задумался над тем, сможет ли он ее любить, если она больше не человек. «Разумеется, нет», — ответил он сам себе, раздосованный собственной глупостью. Но потом он снова посмотрел на нее, и уверенность его пропала. Если она окажется тварью Корианы, он должен будет убить ее. Столь же ради той Низы, которой она была раньше, как и для обеспечения их общей безопасности. Если дело дойдет до этого, он будет чувствовать себя так, словно вырывает свое собственное сердце, убивает свою плоть. «Почему ты столь мрачен?» — спросил Дальмаэра. — «Ведь ты же не боишься предательства? Не на этом же цивилизованном свете?» Дальмаэра говорил с таким отчаянным и горьким презрением, что Руис не мог придумать, что ему ответить. — «Нет, Руиса в безопасности на какое-то время», — сказала мрачно Низа. — «Мы приплыли туда, где еще больше крови. Правильно? Руис — наше единственное оружие. Разве ты стал бы отбрасывать свое ружье перед тем, как идти на охоту на полевых медведей?» «Нет». Дальмаэр улыбнулся кривой улыбкой. «Хорошо замечено, благородная дама. Ладно, будем считать, что я ободрен». «И я», — ответил Мальнех без тени иронии. Руис не мог придумать, что ему сказать. Сердце его все еще болело. Он устал, воля его притупилась. Он решил отдохнуть. Он пристроился поудобнее и закрыл глаза. Он мог полагаться на логику Низы, которые удержат нож маньяка перед тем, чтобы перерезать ему горло. Засыпая, он почувствовал слабое удивление. Теперь он так мало ценил свою жизнь.